Глава 9. Природа нового культа. В новом культе, который пропагандировал фараон, не было ничего слишком возвышенного или непривычного. Идея монотеизма еще не сформировалась, и Рах-Арахти отнюдь не считался единственным богом. В надписях нового храма в Карнаке, как мы уже говорили, упоминались и Гор, и Сет, и Упуат, и другие боги, среди которых присутствовал и Амон. В гробнице Рамаса изображение богини Маат не было стерто со стен, она по-прежнему защищала фараона. В подписях имелось обращение к Гору. В гробнице Хримхеба мы находим имена Осириса, Исиды, Нефтиды и Хатхор. Особые почести воздавались богам Некрополя. Сам Хримхеб продолжал считаться верховным жрецом Гора. Среди надписей присутствует ритуальное обращение к Ра. Упоминаются и Тот, и Маат. На скарабеях этого времени фараон именуется возлюбленным Тота, бога мудрости. В письме к фараону, датированном 5-м годом его правления, упоминаются и Птах, и боги и богини Мемфиса. Это письмо настолько примечательно, что следует поговорить о нем более подробно. Его отправителем является некий Апиу, царский чиновник из Мемфиса. Две копии этого письма Гриффит обнаружил в Гуробе. Они датируются 19-м днем 3-го месяца зимы 5-го года, правления Аминхотепа 4-го. Письмо открывается перечислением всех титулов фараона, среди которых великий повелитель храма в Карнаке, правитель Фиф, а также особое прозвание «Живущий праведно», которое с этого времени всегда прибавляется к его имени. Затем следует приветственное пожелание. «Да поможет Птах, прекраснолицый, тебе во всех делах твоих, сотворивший твою красоту, твой истинный отец, который призвал тебя из своей обители направлять пути Атона». Далее мы читаем, собственно, основной текст письма. «Сим сообщаю моему господину, да будет он жив, здоров и счастлив, что храм его отца Птаха славится и процветает. Усадьба фараона благоденствует подношением всем богам и богиням, которых почитают на земле Мемфиса, собраны полностью, и нет ничего, чтобы этому помешало». Затем перечисляются титулы правителя, в конце приводятся даты. И так ясно, что на 5-й год правления Эхнатона, когда ему было 18 лет, в Египте по-прежнему почитались различные боги. Хотя художественный стиль радикально изменился, Рах-Арахти под именем Атона всерьез начинал претендовать на главенство, пока еще не было речи о возвышенном монотеизме, который вскоре стал проповедовать фараон. В той части гробницы Хримхеба, которая датируется этим периодом, имеется следующее обращение к Рах-Арахти. «Ра, великий бог, владыка небес, властелин земли, тот, кто приходит из-за горизонта и освещает две стороны Египта, солнце тьмы, ты величайший, Ра». И потом. «Ра, господин истины, великий бог, владыка Гелиополя, Харахти единственный бог, владыка богов, который поднимается на востоке и дарит всем свою красоту». В других источниках бога называют Рах-Арахти, торжествующий на горизонте под именем подателя тепла Атона. Очевидно, что здесь мы имели дело всего лишь с традиционным культом Гелиополя, с небольшими заимствованиями из культа сирийского Адониса или Атона. В Гелиополе жил Мневис, священный бык, который считался воплощением Рах-Арахти, и, соответственно, ему воздавались божественные почести, как и более известному быку Апису из Мемфиса. Фараон в то время сам разделял это суеверие, и так продолжалось еще в течение года или двух. Почитание подателя тепла Атона давало пищу для размышлений по поводу идеальной природы солнца. Однако, кроме этого, в новой религии еще не было ничего примечательного.